Без названия. Время сердцу быть в покое от волнения своего, с той минуты, как другое уж не бьется для него. Но пускай оно трепещет, то безумной страсти след, так все бурно море плещет, хоть над ним уж бури нет. Неужели ты не видала? В час разлуки роковой, как слеза моя блистала, чтоб упасть перед тобой. Ты отвергнула с презреньем жертву лучшую мою, ты боялась с сожалением воскресить любовь свою. Но сердечного недуга не могла ты утаить. Слишком знаем мы друг друга, чтоб друг друга позабыть. Так расселись под громами, видел я в единый миг, пощаженные веками, два утеса береговых. Но приметно сохранила знаки каждая скала, что природа съединила, а судьба их развела.